Глава 30. Взвыли сирены, замигали красные лампочки. «Внимание! Повышенная опасность! На наш курс легла странствующая медуза!» «Корабль капитана Рика?» Я сразу почувствовала, как мне становится легче. Уж-то и её муж точно меня в обиду не дадут. Динамики снова повторили информацию, и транспортник сильно накренило, словно он пытался уйти от удара. И, сдаётся, ни за что бы не ушёл, если бы Рик хотел его разнести вдребезги. Просто на корабле была я, и его явно пытались подбить и остановить, не больше. Краем глаза отметила, что Кравцову, в отличие от меня, когда корабль тряхнуло, вовсе не повезло. Он, похоже, ударился головой и потерял сознание. Но спасать его так же, как и сводить счёты, я не собиралась. Пусть с ним служба безопасности разбирается, а не я. Не до злодея мне теперь. Лучше не стану терять время и проберусь к стыковочному люку. Но моим планам не суждено было сбыться. Из-за углов вдруг показались военные. «Схватите монстра!» — внезапно крикнул очнувшийся Кравцов, поднимаясь на ноги и показывая в мою сторону. Залитые кровью с абсолютно чёрными глазами, сползущими по лицу чёрными разводами, он выглядел ужасно, безумец. Вскинулись бластеры, в меня полетели разряды. С моих рук сорвалась энергия, преобразовываясь, создавая водный вихрь. Он подхватил военных, их оружие, куски обрушившейся стены и закружил их, понёс, разбрасывая по сторонам. Корабль вновь затрясло, в этот раз ещё сильнее. И, уворачиваясь от обломков, я побежала вперёд, в надежде найти выход и на ходу создавая простой щит, который успела освоить. Увы, мне не повезло. Ответвление у закончившегося коридора оказалось с десяток, и куда они вели, непонятно. Я дала себе слово, что как только вернусь на Ариату, вызубрю всю информацию о внутреннем устройстве транспортников. Сейчас мне это очень бы пригодилось. А сейчас только бы добраться до стыковочного люка, где явно окажется корабль Рика. Но где вот он находится? Оказывается, без навигатора на Лиаре на чужом корабле я абсолютно беспомощна. Я вдохнула поглубже, оглядываясь. Люди лежали вдоль стен без сознания. Вокруг валялись куски арматуры, мерцали на бластерах световые показатели. Сверху искрила проводка. Оставаться здесь становилось опаснее с каждой минутой. Решив, что иного выхода, как пойти туда, откуда примчались военные, у меня нет, я свернула влево. Транспортник снова тряхнуло. В этот раз легонько. А после он резко застыл и начал проваливаться в какую-то яму. Разом вырубился свет, остался только тусклый, аварийный. И стали падать куски отвалившегося потолка. Я увернулась от какой-то железяки, вжалась в стену и вскинула руки, отшвыривая водным потоком летящие в меня обломки. Дар теперь слушался беспрекословно, что не могло не радовать, хотя порой я сосредотачивалась с трудом. Как-то этому не способствовали творящиеся вокруг разрушения и то и дело поднимающийся изнутри страх, что я не выберусь. Стиснув зубы, я продвигалась вперёд и, как и учил Эрик на тренировках, держала простой водный щит. Он не был способен защитить, если всё вокруг рухнет. Но отталкивал обломки и освобождал мне дорогу. Когда я практически добралась до очередного поворота, часть потолка передо мной с грохотом обрушилась, перегораживая выход. В этот раз я не удержалась на ногах, упала и откатилась в сторону, обо что-то ударившись плечом. От боли потемнело в глазах, хотя у одарённых реакция на ушибы значительно слабее. Зацепившись за какую-то железяку руками, я села, чувствуя головокружение и сильную слабость. И в это мгновение потолок надо мной зашелестел. Я даже не успела вскинуть руку, чтобы создать щит, как он с неимоверным грохотом полетел на меня. Я закричала, закрываясь руками и вжимаясь в стену, понимая, что уже не спасусь, как лица коснулись прохлады и капли влаги. Открыла глаза, в шоке смотря на сверкающий мощный щит, в котором словно плети бились водные потоки и расшвыривали в стороны куски камней и металла. Сердце пропустило удар. Эрик здесь. «Николь!» — в подтверждении моей догадки раздался его голос совсем близко. И в следующее мгновение вода рассыпалась, унося за собой мусор, а я встретилась взглядом с Эриком, стоящим в полуразрушенном коридоре. Меня опалило аквамариновым пламенем его глаз. Прошила насквозь, казалось, выбивая из лёгких последний воздух. Одетый в тёмно-синюю форму, с мокрыми растрёпанными волосами, и ненормально сумасшедшим взглядом, говорившим, что он разнесет тут все, если со мной что-то случилось. Эрик тяжело дышал. А в следующее мгновение я вдруг увидела, как вот-вот прямо на моего мужчину обрушится очередная часть потолка. Вскрикнула, тут же оказываясь на ногах, и... Пространство неожиданно размылось, а я вдруг оказалась рядом с Эриком, прижимая его к стене в противоположной части коридора. Его взгляд яркий и пронзительный окутал меня на несколько секунд, а после Эрик сделал резкий рывок, закрывая нас мощным водным щитом от очередных обломков. Вскоре грохот стих, а водный щит опустился. «Ты ранена, Николь?» В обычно уверенном родном голосе Эрика прозвучало столько тревоги и страха, что и остальной хаос, творившийся вокруг, моего мужчину, кажется, совсем не волновал. Только я. Не дождавшись ответа от меня, ошарашенный и внезапным спасением, и произошедшим мгновенным перемещением, и присутствием самого желанного мужчины на свете рядом, Эрик принялся спешно ощупывать меня, при этом то и дело ловя мой взгляд. «Николь», — взволнованно позвал он, не найдя повреждений. Коснулся моей щеки кончиками слегка подрагивающих пальцев. Замер, пронзая невероятным взглядом, от которого забываешь, как дышать. Именно это и вернуло меня в реальность. Я еще никогда не видела моего мужчину таким, открытым до последней эмоции, с дрожащими руками от страха за меня. Я потянулась к Эрику, оказываясь в его объятиях и принимаясь целовать его лицо, цепляясь за мужчину руками, будто он мог внезапно исчезнуть. «Всё хорошо, любовь моя», — прошептал, стискивая еще сильнее, позволяя уткнуться в его плечо и давая возможность успокоиться, насколько это возможно. «Николь, я с тобой, я рядом», — добавил через несколько мгновений. Я с трудом оторвалась от его плеча, заглядывая в глаза. «Мне ведь не послышалось. Ты наконец-таки назвал меня любимой?» Не удержалась я. Эрик замер, взгляд его стал немного удивленным, но тут же смягчился. Не послышалось. «А, повторю, когда отсюда выберемся». Я не нашлась, что на это ответить. Попробовала сделать шаг и тут же пошатнулась от накатившей слабости. В глазах на несколько мгновений потемнело. «Николь, ты как?» В голосе Эрика слышалась ненормальная тревога. С трудом сфокусировала взгляд на моем мужчине, чувствуя, как ненормально колотится сейчас сердце. «Так, два глубоких вдоха, Николь. После прижимаешься ко мне, оставляя мои руки свободными. Давай». Велел Эрик, не получив от меня никакого ответа. И, похоже, догадавшись, как я себя чувствую. Мой мужчина вмиг стал собранным и решительным. Мда, мне такому самоконтролю в критической ситуации еще учиться и учиться. Я послушно выполнила, что сказал Эрик. Моя сила после недавнего мощного всплеска сейчас едва-едва ощущалась. Тело наливалось слабостью, и на ногах я держалась с трудом. Странный какой-то откат. Раньше меня обдавало жаром и желанием, а сейчас все иначе. Или это вовсе не он, а последствия вколотой кравцовым гадости? Думать об этом, прижимаясь к Эрику, совсем не хотелось. Рядом с ним я чувствовала себя в абсолютной безопасности, и на губы от его «любовь моя» просилась улыбка. Мужчина, убедившись, что я держусь крепко, уверенно двинулся вперед. Мгновенно перемещаться не стало, вот водными потоками убирал завалы в коридорах, прочищая нам путь. «Может, помогу?» — поинтересовалась я через некоторое время, почувствовав себя получше и вдруг осознав, что переложила все наше спасение теперь на Эрика. «Справлюсь», — отозвался он. Я не стала спорить, потёрла щекой о его плечо. «Эрик, а у меня дар полностью стабилизировался», — сообщила спустя мгновение. Он вздрогнул, чуть замедлив шаг, и уставился на меня. В глазах плеснуло болью. «Что не так? Вон даже мгновенное перемещение получилось. Правда, это больше от страха», — честно созналась я. «Очень уж я испугалась, когда на тебя чуть не рухнул потолок. Меньше всего я желал бы, чтобы становлению твоего дара способствовали экстремальные условия. Прости, Николь, что не уберег. Тихо сказал Эрик. «Вообще-то становлению моего дара способствовали угрозы одного гада в твой адрес. Во мне такая волна силы от ярости тогда поднялась. Думала, все тут разнесу». Не стала скрывать я правды. Эрик споткнулся на ровном месте, в глазах полыхнуло удивлением и какой-то запредельной нежностью. И он, ничего не говоря, вдруг еще крепче прижал меня к себе. Затем глубоко вдохнул и нашел мои губы. Поцелуй. Короткий и стремительный, заставляющий забыть обо всем, кроме настойчивых мужских губ. Унес реальность. И я, уплыв в свои ощущения, даже не сразу увидела Рика, который шел нам навстречу. «Я здесь разберусь, не волнуйтесь. Отправляйтесь на странствующую медузу», — заявил Рик, не здороваясь. «Спасибо. С Маркусом и Нараном свяжешься?» «Тай с ними как раз сейчас разговаривает». Эрик кивнул, поудобнее перехватил меня на руки и перешел на мгновенное перемещение, покидая транспортник. Через несколько минут мы оказались на странствующей медузе рядом с Тай. Рик наверняка сообщил ей, что и я, и Эрик в порядке, но она все равно волновалась. Об этом говорили и ее встревоженные глаза, и кружащие вокруг маленькие с горошину электрические шарики. Часть команды, оставшаяся на корабле, тоже смотрела на меня с явным сочувствием. Неужели я так плохо выгляжу? Но попытаться стряхнуть пыль и пригладить волосы даже не попыталась. Сдается, это меня сейчас не спасет. «Лечебная капсула где?» Только и поинтересовался Эрик, не давая даже толком со всеми поздороваться. «Николь, ты что, ранена? Что эти гады с тобой сделали?» Еще сильнее встревожилась Тай. «Все хорошо, я в порядке, правда», — попыталась успокоить девушку. «Третий уровень дара же, регенерация срабатывает». Тай нахмурилась, перевела взгляд на Эрика, ожидая, что скажет он. «Слабая координация, расширенные зрачки. Как после воздействия сильных психотропных средств. Слабость. Не поддержал меня Эрик. И окончательная стабилизация дара из-за сильного стресса. Регенерация одаренных в таком случае вряд ли поможет». У Тая округлились глаза, и она тут же без дальнейших расспросов отправилась вместе с нами в целительский отсек. К тому моменту, как мы оказались на месте, меня начало жутко клонить в сон. И я, уткнувшись в плечо Эрика, закрыла глаза, проваливаясь в забытье.